Примечание к главе 4. Тучи сгущаются. Подробно о северокорейской экономике до 1990 года, заработной плате и льготах, получаемых гражданами, пишет Хелен Луис Хантер в книге «Северная Корея» при Ким Ир Сене. Как сказала мне госпожа Сун, представленные цифры показались ей верными. Историк Брюс Каммингс пишет: «Составители внутреннего отчета для ЦРУ были вынуждены признать, что в период, предшествовавший недавнему голоду, у северокорейского режима имелись свои преимущества. Забота о детях вообще и о сиротах войны в особенности, радикальные изменения в положении женщин, бесплатное жилье, бесплатные медицины и здравоохранение, детская смертность и средняя продолжительность жизни, сравнимые с аналогичными показателями самых развитых стран». Брэдли Мартин в книге «Под отеческой опекой великого вождя» пишет: «Результаты исследований иностранных аналитиков за этот период подтверждают заявление Кима. В одном из отчетов показано, что в 1953 году, на момент завершения военных действий, север и юг шли вровень. ВВП на душу населения составлял 56 и 55 долларов соответственно. К 1960 году юг едва увеличил этот показатель до 60 долларов, в то время как для севера он вырос почти в 4 раза, до 208 долларов. Корейское чудо, о котором говорилось в статье одного западного академика, опубликованной в 1965 году, произошло именно в КНДР, а не в Республике Корея. Более подробно об экономических проблемах КНДР пишет Николас Эберштадт в книге «Северокорейская экономика. От кризиса к катастрофе». Дары, преподнесенные Ким Ир Сену, выставлены в Музее дружбы народов на горе Мёхян к северу от Пхеньяна. Когда я была там в 2005 году, мне сообщили, что экспозиция насчитывает 219 370 подарков Ким Ир Сену и 53 419 Ким Чен Иру. В статье моего коллеги Марка Манье в Лос-Анджелес Таймс от 25 ноября 2005 года говорится: «Для них все подношения хороши. Северная Корея выставляет в музее крепости все подарки, полученные Кимами, от присланного Сталином лимузина до пластиковых безделушек». Сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи о ситуации с продовольствием передает Reuters 26 сентября 1992 года. КНДР возмущенно опровергает слухи о продуктовых бунтах.